В моей голове молнией пронеслась мысль. Так вот откуда взялась обновка у Нины. В полном отупении я вошла в метро, села в вагон, поезд стоял. Надо же, не включила мотор. Я полезла в сумочку, достала ключи от зажигания. И в этот момент раздался металлический голос. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — водный стадион». Осторожно поглядывая на пассажиров, я спрятала ключи в карман. Ну и дура. Сначала забыла, что приехала на машине, и теперь моя копейка тоскует на чужой улице. Так еще решила завести поезд метро. Придется возвращаться назад. Глава 6. К дому я подрулила, когда стемнело. Мое место для парковки было занято пожарной машиной, и пришлось оставить «Жигуленок» в соседнем дворе. Подходя к дому, я задрала голову. В наших окнах плескалась ночь. В общем, это неудивительно. Кирюшка придет в 10, а Лиза — в 10:45. В лифте отчего-то стоял противный запах гари. Чем выше кабина поднималась к нашему этажу, тем сильнее пахло паленым. Причем это был какой-то химический аромат. Сгоревшие пироги, мясо или каша благоухают по-другому. Наконец кабина остановилась на 7. Я выскочила на площадку и ахнула. Это не слишком большое пространство лестничной клетки было занято пожарными, крепкими молодыми парнями в оранжевых комбинезонах и касках. Двое из них быстро и ловко махали какими-то железными палками, остальные разматывали брезентовую ленту. Две квартиры на этаже принадлежат нам с Катюшей. Несколько лет тому назад Сережка женился на соседке Юлечке из двухкомнатной. Они быстренько разбили стенку и сделали отличные апартаменты. В однокомнатную недавно въехал Володя. Зато в двушке проживает местное несчастье — алкоголичка по прозвищу Копейка. Днем она толкается у метро, собирая у ларьков бутылки. Вечером вместе с компанией таких же опустившихся людей горланит песни. За стеной у нас частенько вспыхивают драки, и тогда я вызываю милицию. Но ничего поделать с Копейкой никто не может. Лиц, нарушающих общественный порядок, из Москвы давно не выселяют. Считается, что это попирает их гражданские права. Интересно, а кто будет охранять гражданские права жильцов нашего подъезда, регулярно подскакивающих в своих квартирах, когда Копейка в 3 часа утра распахивает дверь своей квартиры и орет дурниной? Пошли все на... Больше всего я боюсь, что она уснет в кровати с тлеющей сигаретой, и мы все сгорим. И вот, кажется, дождались. — А ну, ребята, поднажмите, — велел мужик лет 40. — Вам чего, дама? — Домой хочу пройти. Моя дверь как раз впритык к той, что вы ломаете. — Из 42-й, что ли? — Нет. — Я живу в 41-й, — похолодев, ответила я. — Эй, ребята, стопорь! — заорал мужик. — Хозяйка пришла. Ключи есть? Трясущимися от ужаса руками я начала тыкать замочную скважину, из которой валил синий дым. Боже! Горит наша квартира! Мои животные! Дверь распахнулась, из коридора вылетел клуб синего дыма. Непонятно откуда появившаяся баба Зина, председатель кооператива Саша и бухгалтерша Лена заохали. Пожарные ринулись внутрь, я за ними. На кухне, на включенной плите, мирно стоял абсолютно целый прозрачный чайничек. Воды в нем не было, а на дне вовсю кипели остатки красной пластмассовой крышечки, источавшие жуткие миазмы. Один из пожарных потушил огонь. «Что ж вы, дама, так и сгореть можно!» Я только открывала и закрывала рот. Отчаянно чихающие собаки сбились у моих ног. Кошки выли на верхних полках. Жаба Гертруда опустилась на самое дно аквариума и тяжело дышала. «Горим!» — заорал Кирюшка, врываясь прямо в уличных ботинках на кухню. «Лиска, хватай собак! Эвакуация!» «Никто не горит!» — ответил один из пожарных, по виду старше всех. «Слава богу, обошлось! Где сесть-то можно?» «Вот тут, на стульчике!» — засуетилась я. «Окна откройте!» — велел другой парень и, сняв каску, спросил. «Попить дадите?» «Вам чай или кофе?» — обрадовалась я. «А что мне будет за вызов? Какой штраф?» «Просто воды налейте», — ответил брандмайор. «Ничего не будет. По делу вызывали». И приказал подчиненным. «Ступайте, парни, на лестницу». «Ой, все интересное пропустил», — заныл Кирюшка. «Пожара не увидел». «Ну и скажи спасибо, что так», — буркнуло начальство, лихорадочно заполняя какие-то бумаги. «Ничего хорошего в огне нет». «А это что?» — спросил Кирюшка, тыча пальцем в какой-то странный вытянутый предмет. «Пенный огнетушитель». «А зачем он?» «Огонь гасить». «А почему не водой?» «Слушай, парень», — не вытерпел брандмайор, — «не видишь, я документы оформляю. Сделай милость, не мешай». «Вижу», — радостно ответил Кирюшка. У него замечательный характер. Ровный, открытый и приветливый. Он почти всегда пребывает в великолепном настроении и моментально находит контакт с посторонними людьми. Одна беда. Господь отсыпал ему чересчур много любопытства. «Вижу», — повторил Кирюшка и глянул через плечо пожарного. «А вы неправильно пишете». «Где?» — удивился мужик. — Здесь, — радостно ответил мальчик, — смотрите, вот на этой строчке «Очаг возгорания». — Ну и что, так у нас принято? — Так «возгорание», — пояснил Кирка. — Корень «гар-гор» мы в 5 классе проходили. — Ну ты прям Лобачевский, — недовольно ответил майор, — никто не замечал никогда. «А Лобачевский был математик, — встряла Лиза, — великий, но к русскому языку отношения не имел». «Раз такие умные, — вскипел начальник, — чего тогда чайник не выключаете, а?» Я хотела было сказать, что дети к этому инциденту не причастны. Но Кирюшка опять спросил, «А как этот огнетушитель работает?» «Просто. В электричество включается?» «Да нет. А где его включают?» «Кнопка наверху». «Какая? Их там 2. «Правая». «От вас или от меня?» «Правая она и есть правая», — цедил пожарный. «Это?» — продолжал Кирюшка. «Это, да?» «Ну, скажите». «Какая?» — безнадежно спросил майор. И тут мальчик ткнул пальцем в красную пупочку. Вмиг из небольшого раструба на самом верху огнетушителя послышалось угрожающее ворчание, и через мгновение из отверстия забила толстая струя пены. «О, блин!» — заорал майор, кидаясь к агрегату. «Не тут-то было. Наши толстенькие мопсихи, напуганные до полусмерти всем происходящим, тихо сидели, прижавшись друг к другу. Очевидно, у майора дома не было животных, потому что мы, прежде чем шагнуть, машинально смотрим под ноги». Но пожарный бросился вперед, не задумываясь. Правая ступня его зацепила за аду, левая — за мулю. Взмахнув руками, с воплем он рухнул между столом и мойкой. Огнетушитель вертелся в разные стороны, плюясь белыми пухлыми кусками пены. Баба Зина заорала, как ненормальная, и выскочила в коридор. «Как его выключать?» — завопила я, подбираясь к баллону. «Кнопка!» — заверещал Кирюшка. «Кнопка, Лиска! Нажми скорее сверху!» Девочка ловко выполнила приказ, но огнетушитель не послушался. Раструб неожиданно повернулся на 180 градусов, и не успела я опомниться, как противно воняющаяся масса залепила мне нос, рот и глаза. Так что наблюдать за происходящим я больше не могла. Слышала только разнообразные звуки. Беспрестанный мат брандмайора, нервное поскуливание мопсик, надрывное мяуканье кошек, нечленораздельное мычание, которое издавали баба Зина и председатель Саша, звяканье, топот, фырканье, стук. Потом все перекрыл громовой вопль. «Растуды твою, блин! Николай Евгеньевич, чего стряслось?» «Мишка!» — возвестил майор. «И больше сказать нечего!» «Лампа!» — заорал Кирюшка. «Утрите ей морду!» Я открыла рот, чтобы сделать ему замечание, и даже начала. «Не морду, а...» Но тут пена заползла в рот, и я чуть не скончалась от омерзительного вкуса. «Пошли, лампуша!» — сказала Лизавета и потянула меня за руку. — Давай, умывайся. Зарурчала вода, кое-как я смыла с лица отчего-то жирную, липкую кашу и, наконец-то, сумела разлепить веки. Перед глазами пристало дивное зрелище. Когда-то, страшно давно, мама читала мне книжку про эскимосов. Больше всего детское сознание поразила картинка, изображавшая внутренность дома северных жителей. До сих пор помню, что он называется красивым, загадочным словом иглу. Так вот, наверное, чтобы потрясти детскую душу до основания, живописец изобразил небольшую комнату, где все предметы были сделаны из льда и снега: кровати, стол, стулья, даже газовая плитка. Естественно, такое нереально. А небось, на самом деле, в иглу висит закопченный горшок над огнем. Но цель была достигнута. С замиранием сердца я разглядывала картинки и страстно мечтала оказаться там внутри. Теперь мне была предоставлена такая возможность. Вся кухня была покрыта толстым белым слоем отвратительно воняющей субстанции. Когда пожарные, синие от злости, наконец ушли, волоча за собой пустой огнетушитель, я вздохнула. «Боже, это ж целую ночь отмывать!» «Здорово хлестало!» — в полном восторге запрыгал Кирюшка. «Совершенно офигенно! Эх, жаль, Лешка Королев не увидел. Он-то все хвастался, что у них дома батарею зимой прорвало. Но мой огнетушитель покруче будет!» Я сунула ему в руки тряпку. «Начинай!» «Да!» — моментально загудел Кирюшка. «Почему всегда я?» «Ты на кнопку нажал, а ты чайник забыла!» Признав правильность данного замечания, я взяла другую тряпку и предложила. «Давай вместе, быстрее справимся!» «Ага!» — зудел Кирюшка. «Мы будем тут все мыть, а Лиска отдыхать?» «Вовсе нет. А где она?» «Слышишь? Идет по коридору!» Топот приближался, и в кухню влетела соседка Копейка. Как всегда в подпитии, как всегда с сигаретой в руке. «Она, блин, какая штука!» — в полном восторге хлопнула она себя руками по бедрам. «Ну и ну!» «А все ко мне приставали, ругали. Смотри, Виктория, сгоришь!» «А чего вышло-то? Сами чуть весь дом не спалили. Вроде ты лампа баба приличная, завсегда трезвая. Ну и как у тебя такое вышло?» «Откуда ты узнала про сгоревший чайник?» — поинтересовалась я, размазывая скользкую пену по столу. «Тоже секрет нашла!» — хмыкнула Вика, обдавая меня водочным амбре. «Баба Зина уже всему нашему дому растрепала. Теперь в 11-м, ну, в том, где булочная людям рассказывает». «Шла бы ты домой, Виктория!» — каменным от злости голосом отчеканила я. «Чего тут интересного?» «Да ладно тебе!» По-соседски заглянула. «Ой, и грязи-то! Всю ночь проколупаешься!» «Да не так надо!» — проорала Вика. Она схватила веник, мигом смела белые клочья в ведро и сообщила: «Тряпкой только развозюкаешь. Дай на бутылку 50 рублей. Мигом порядок наведу». «Бери». Протянула я ей голубую бумажку. Вика все убрала с такой скоростью, словно обладала, как богиня Кали, десятком рук. «За 50 рублей!» — обиженно сказал Кирюшка. Я бы тоже так бы носился. После дождливого дня неожиданно наступил душный влажный вечер, а потом такая же ночь. Я никак не могла заснуть. В открытое окно вплывал густой горячий воздух. Под одеялом было отвратительно жарко, а без него холодно. Я сходила в ванную, вытащила из шкафа банную простыню и укрылась ею. Телу стало лучше, но голова совершенно не собиралась засыпать. В мозгу кипели мысли, и чем больше я думала, тем меньше становилась понятной история, приключившаяся с Володей. Ну ладно, предположим, с ним случился острый приступ идиотии, и мужик, убив и оставив в квартире кучу следов, в багажнике нож, преспокойненько отправился домой. Но Надежда Колесникова, за каким чертом она сказала Костину, что замужем? Насколько я знаю, женщины обычно поступают как раз наоборот. Врут случайным любовникам, что совершенно свободны. Оно и понятно. Никому не охота убегать голым от разъяренного супруга. И это непонятная ложь про отпуск. Но зачем ей было врать подруге про поездку? Отчего она не рассказала про Володю? Как правило, молоденькие девушки любят похвастаться кавалерами. А майор, хоть и старше девицы почти в два раза, выглядит очень даже ничего. Высокий, светловолосый. К тому же он балагур, ловко играет на гитаре и с удовольствием рассказывает абсолютно неправдивые, зато невероятно веселые случаи из милицейской жизни. Володя вмиг становился душой любой компании, и он не стал бы бить женщину, даже изменницу. Во-первых, он слишком галантен и воспитан, а во-вторых, дамы падают к его ногам, как срезанные ромашки, и он не слишком-то горюет, разбежавшись с очередной пассией. Все, абсолютно все в этой истории выглядело нелепо. И в довершение смерть Надежды. Кончина единственного человека, способного подтвердить алиби майора. Конечно, Колесникова и впрямь могла погибнуть в результате бытовой травмы. Но как странно она себя вела. Сотрудникам милиции сообщила, что и слыхом не слыхивала про Костина, а потом зачем-то приехала ко мне, оставила записку. Интересно, вопрос, о чьей жизни или смерти волновал ее? Володиной или своей? И зачем ей понадобилась я? Ни на один вопрос не нашлось ответа. И я заснула под утро, так и не зная, как поступить. Едва стрелка будильника подобралась к 7, как я схватила трубку и набрала домашний номер Рожкова. — Да, — ответил сонный, недовольный голос его жены Ларисы. — Кто это в такую рань? Славка и Ларка перманентно находятся в странных отношениях. Иногда у них начинается бурная любовь, и месяц-другой они друг в друге души не чают, но потом мгновенно переходят в стадию ненависти, начинают швыряться предметами, и жена сваливает в квартиру к матери. Детей у Рожковых нет, поэтому они могут до посинения закатывать друг другу истерики. Каких только гадостей! Не говорит Лариска про Славку. Он и жмот, и негодяй, и импотент, и дурак, и бабник. Валит все вместе в одну кучу. Но как, скажите на милость, человек с отсутствием потенции может быть ловеласом? Но Ларису подобные нестыковки не смущают, и в Рожкова летят кастрюли с дерьмом. Но сегодня, похоже, у них опять совет да любовь, потому что Ларка пребывала в 7 утра в своей квартире. «Славу позови», — велела я. «Кто это такой наглый?» — завела Лара. «Что это значит «Славу позови»? Кто говорит?» «Да это я, Лампа». «А?» — поутихал Лариска. «Нет его». «И куда подевался?» «К бабке моей поехал картошку копать». «Зачем?» Затем, что старуха одна не может по полю с лопатой бегать, — вызверилась Лариса. «Между прочим, ей скоро 90 стукнет. Зимой всем нравится вкусную картошечку жрать. Не магазинную гнилушку, а свою рассыпчатую, да с огурчиком, с грибочками. Бабка у меня не жадная, навертит консервов и раздаст всем. Но сколько можно у ней на горбу ехать? Я Славке так и сказала: езжай, помогай бабульке, перекопай все, в погреб спустись, да возьми сколько хошь. И он... А когда вернется?» Перебила я ее страстный монолог. «Ну, как сделает. Дней через 5-6 ему отпуск неделю дали». «Интересно, а почему он мне ничего не сказал?» «А мы только позавчера помирились», — пояснила Лариса. «Он и сам не знал. Только тут Николай Кашехин в Москву прикатил телевизор покупать. Ну, я с ним вчера в деревню Славку и отправила. И назад его Колька припрет. А то с мешками. Так у него же своя машина есть». «Сломалась, зараза! Во дворе кукует. А тебе чего надо?» «Да ничего», — ответила я и отсоединилась. До 4 дня я старательно разворачивала карамельки, сигареты, бульонные кубики и пересыпала в простые прозрачные мешочки кофе, сахар, чай и какао. Наконец, кое-как доперев сумку до машины, поехала на Новослободскую улицу. Во дворе не оказалось ни одного человека. Отдуваясь, я заволокла бело-красный баул на второй этаж и попросила у дежурной: «Наберите вот этот номерок, Алексея Федоровича позовите». Девушка окинула меня оценивающим взглядом, но не стала спорить, а завертела диск. Минут через 10 появился мужик. Сегодня он был еще более мрачным, чем вчера. Увидев меня потную, растрепанную, возле гигантской, словно беременной сумки, он сердито сдвинул брови и грозно поинтересовался: «Ну, еще чего надо?» Испуганная таким приемом, я залепетала: «Ну, тут, в общем, Слава Рожков обещал продукты. $100 есть». Алексей Федорович побагровел, быстро глянул в сторону дежурной, потом легко, словно дамскую сумочку, подхватил 13-килограммовую торбу и велел: «Двигайте вниз». «Ох уж эти родственники! Все перепутают, передачи в подвале принимают». Во дворе он грохнул сумку на землю и прошипел: «С дуба упала, да?» «Нет», — растерялась я. «А что?» «А то, дурья башка, что явилась сумка и про бакс орешь при свидетелях. Совсем головы нет? Вроде Славка говорил, ты нормальная». «Простите», — пролепетала я, — «я в первый раз. Больше это не повторится, уж поверьте. Возьмите баульчик. Там все как надо, ничего противозаконного. А тут денежка». «Пошла ты на... со своими деньгами», — спокойно ответил мужик. Я раскрыла рот. «Для Володи я и так все сделаю», — пояснил мент. «Мы с ним 10 лет знакомы. Отличный он парень. И дело одно было, за которое я ему по гроб жизни благодарен. Только продукты не возьму». «Но почему?» «Его увезли». «Куда?» «В больницу». «Что случилось?» — спросила я, чувствуя, как слабеют ноги. «Сердце схватило ночью. Похоже на инфаркт. Хорошо, хоть сокамерники зашумели, успели его до врача живым донести. Но сейчас положение крайне тяжелое. Отправили в Матросскую тишину». «Куда?» «В другое СИЗО. На улицу Матросская тишина». «Почему?» Плохо слушающимися губами спросила я. «Там большая больница. Со сложными случаями всегда туда отвозят. Наши врачи в Бутырке не справляются, коли дело плохо». «А что, так плохо?» «Нехорошо», — вздохнул тюремщик. «Честно говоря, я боялся, что живым не доедет. Уж и не знаю, что дальше делать станут. Могут в 21-ю больницу перевести». «Зачем?» «Там специальных 2 этажа имеется», — вздохнул Алексей Федорович. Оно может и лучше для Володи туда попасть. Специалисты понадежнее и лекарств побольше, чем в матроске. Только все эти переезды в машине инфарктнику ни к чему. Отчего же его сразу в 21-ю не отправили? Не положено, сначала в матросскую надо. Идиоты! Таковы правила. А что ж мне теперь-то делать? Растерянно спросила я. Забирайте домой харчи. Позвоню вам. Давайте телефон. Я продиктовала номер и взглянула на сумку, где лежали любовно купленные и аккуратно запакованные продукты. Ей-богу, не могу тащить передачу назад, несмотря на то, что потратила на нее кучу денег. Послушайте, Алексей Федорович, в тюрьме ведь есть такие люди, которым ничего не присылают? Полным-полно. Ну вот. Возьмите и отдайте одному из них. «Вы что?» — уставился на меня тюремщик. «Это ж сколько вы деньжищу бухали!» «Пожалуйста», — устало сказала я, — «очень прошу. Просто я не смогу внести этот баул назад в квартиру». Глава седьмая. Прибыв около семи домой, я рухнула на диван и мигом провалилась в сон, тяжелый, какой-то беспросветно черный. Вытащил меня из объятий Морфея звонок в дверь. На плохо слушающихся ногах я добралась до прихожей и, не посмотрев в глазок, распахнула дверь. Крик застрял в горле. На лестничной клетке стоял Володя. Отчего-то голый, вернее, без костюма, замотанный в белую простыню, что-то типа национальной одежды индийских женщин. Так выглядел его наряд. Лицо майора было бледным, волосы побриты, на голове терновый венец. — Володечка, — прошептала я, протягивая руку, — ты откуда? — Оттуда, — печально ответил приятель, не разлепляя бескровных губ. — Вовочка! «А где твои волосы?» «Их уничтожили, лампа». «Господи, да что на тебе намотано?» «Тут это носит, дорогая». Я почувствовала, что сейчас потеряю сознание, и попыталась обнять приятеля. Шагнула на лестницу, но майор быстро отступил назад. «Не подходи ко мне, милая. Прощай». — Володя! — заорала я. — Володя, стой, погоди! Ты куда? — Так надо, лампуша! — тихо произнес друг и пошел по ступенькам вниз. Я смотрела, как он плывет над лестницей, не касаясь ее ногами. Сознание начало мутиться. Внезапно Костин стал исчезать. Сначала растаяла нижняя часть тела, потом грудь. Осталась одна голова в терновом венце. Вдруг она легко обернулась, и прозвучал до боли знакомый, чуть хрипловатый голос. — Лампуша, прости за все. Люблю вас, прощайте. И помогите тем, кто любит меня. — Володя! — завизжала я и кинулась за ним. Но мягкие ноги подломились в коленях. Я не удержалась и влетела в окно, пробив стекло. Земля понеслась мне навстречу. В ушах раздавался несмолкаемый звон. Я закричала и открыла глаза. Господи, это был сон. Взгляд нашарил будильник. 8 вечера. Липкими от пота руками я потерла голову. Раздался резкий звук. Кто-то нажимал на дверной звонок. В полном ужасе, еле-еле передвигая ногами, я добралась до двери и глянула в глазок. На лестнице стояла молодая, симпатичная, но чрезмерно полная женщина. Я распахнула дверь и увидела, что она не толстая, а просто беременная, месяца на 9-м, не меньше. — Простите за беспокойство, — вежливо сказала девушка. Она была очень хорошенькой и очень молодой. Уж не знаю, исполнилось ли ей 18. Пухлые щеки покрывал персиковый румянец. Огромные карие глаза просто лучились. Красивые изогнутые губы улыбались, а на плечи падали темные блестящие волосы, без слов говорящие. Их хозяйка не только молода, но и здорова. «Простите», — повторила незваная гостья, — «не знаете, куда подевался ваш сосед Володя из 42-й квартиры? Звоню-звоню, и никого нет». «Зачем он вам?» — настороженно спросила я. Девушка замялась. «Ну, в общем, понимаете, я жду от него ребенка. Письмо отправила. Он обещал встретить на вокзале 10 сентября. Я хочу в Москве рожать. Но тут такой случай вышел, что пришлось пораньше приехать. Уж извините, он, наверное, на работе. Можно у вас посидеть?» Проглотив стоящий в горле комок, я пробормотала: «Конечно, входите. Володя наш лучший друг, можно сказать, брат. Только его внезапно отправили в командировку надолго». «Ой!» — воскликнула женщина. «Что же делать-то? У меня в Москве никого нет». «Заходите», — окончательно опомнилась я. «Ужинать будете?» «С удовольствием», — ответила незнакомка и покраснела. «У меня с деньгами беда. Думала, Володя поможет». На кухне я положил ей на тарелку зажаренную в сухарях куриную грудку и кабачки. Девушка действительно была жутко голодна. Вмиг проглотив угощение, она повеселела и сказала: «Давайте знакомиться. Ксюша». «Лампа», — ответила я и спросила: «А где вы познакомились с Володей? Он нам ничего не рассказывал». Произнеся последнюю фразу, я тяжело вздохнула. Похоже, что после случая с оружейной палатой майор вообще перестал делиться с нами своими амурными приключениями. Ксения заулыбалась и бесхитростно вывалила мне историю своей встречи с Костиным. Увидели они друг друга в ноябре прошлого года. Володя отдыхал в небольшом пансионате на Оке, а Ксюша работала там официанткой. «Володя такой замечательный», — тарактела девушка. «Красивый, веселый, на гитаре играет, истории всякие рассказывает». Словом, она не устояла и, хоть была мужней женой, кинулась в омут прелюбодеяния. «Мой муж-то еще тот кадр», — сообщила Ксюша. «Пил и пьет, просто водопровод водочный, нажрется и драться. А мать его целыми днями меня пилила. Это ты виновата, у хорошей жены муж и алкоголиком не станет». В общем, за два года такой, с позволения сказать, семейной жизни Ксюша не испытала ни разу радости, ни моральной, ни физической. Обожравшийся горячительными напитками муженек по полгода не притрагивался к молодой жене, а когда все же ложился с ней в койку, проделал все настолько больно и грубо, что бедная Ксюша долго потом плакала от унижения. Володя был совсем иным. Нежным, ласковым и непьющим. 24 дня пролетели как один. 15 декабря любовник уехал в Москву. Ни о каких дальнейших отношениях речь не шла. Ксюша понимала, что строить планы не стоит, и была рада, что в ее жизни случился этот безумный месяц. Другим и такого счастья не выпадает. В начале января Ксюша поняла, что беременна, причем именно от Володи. Любимый в кавычках муж в последний раз навещал жену аж в августе. До мая жизнь шла как прежде. Но после майских праздников свекровь, окинув тяжелым взглядом слегка располневшую фигуру невестки, поинтересовалась: «С чего это тебя разнесло, а? Ну-ка отвечай, шельма». Разразился дикий скандал, и Ксюше пришлось убегать из дома ночью в одной ночной рубашке. Хорошо подруга пустила на постой. Ни родственников, ни собственной жилплощади у Ксюши нет. Замуж она выскочила почти сразу после школы, вернее, после детского дома. И свекровь с мужем постоянно обзывали ее голодранкой, нищенкой и приютской кошкой. Почти все лето Ксюша моталась по друзьям, живя по очереди то в одном месте, то в другом. Но в середине августа стало понятно, что больше так продолжаться не может. Поколебавшись, она написала Володе, собственно говоря, ни на что не надеясь. Ответ пришел неожиданно быстро. Он писал, что всегда хотел иметь детей, и до сих пор вспоминает дни, проведенные с Ксюшей. Словом, самым невероятным образом жизнь начинала поворачиваться к Ксении светлой стороной. Договорились, что она прибудет в Москву 10 сентября. Но неожиданно один из знакомых поехал в столицу на своем автомобиле, и Ксюша, решив сэкономить, напросилась с ним. Адрес Володи она знала. Добравшись и предвкушая сюрприз, принялась звонить в дверь. «А куда он уехал?» — поинтересовалась она в конце своего рассказа. «Я замялась. Ну и положенице. Хуже губернаторского. Володя ничего мне не рассказывал про Ксению. Но каков Дон Жуан? В декабре крутил роман с девчонкой. Потом почти одновременно завел шашни с какой-то Репниной. Да и в августе, уже зная, что со дня на день должна прибыть беременная от него женщина, ухитрился закадрить в магазине Надю. Хотя говорят, что некоторые мужики накануне свадьбы обязательно устраивают мальчишник, на который зовут девиц легкого поведения. Прощаются, так сказать, с холостой жизнью. Наверное, поэтому в Вовкиной судьбе появилась Колесникова. Последний всплеск перед началом семейной жизни. Но как объяснить все это беременной Ксюше? Не могу же я рассказать ей про тюрьму, Репнину и Надю? А Володю отправили в Воркуту. Зачем? Ну, по работе. Подробностей не знаю. Но телефон он оставил? Да нет, начала я вдохновенно врать. Он не в самой Воркуте, а в оленеводческом совхозе, в тундре. Ну и как туда дозвониться? А чего его в тундру понесло, — изумилась Ксения. Я обозлилась на себя за идиотские выдумки и слишком резко ответила. Понятия не имею. Но, — начала была Ксюша, — но тут открылась дверь, вернулись занятий английского языка Лиза и Кирюшка. Ночь. Я опять провела без сна. Мало того, что Володя в тюрьме. Хватило бы с лихвой одного этого несчастья, так нет. Еще умудрился заболеть. А тут в придачу Ксюша с огромным животом. Ой, недаром говорят, что неприятности имеют обыкновение ходить кучно. Не успели дети убежать в школу, как раздался телефонный звонок. Строгий мужской голос произнес: «Позовите Евлампию». «Слушаю». «Это Леша». «Кто?» — удивилась я. «Алексей Федорович», — поправился собеседник. «Ой-ой-ой, подождите», — обрадовалась я. И, прикрыв трубку рукой, осторожно приоткрыла дверь в Ксюшину спальню. Увидела, что она безмятежно спит, одетая в Лизину ночнушку, и сказала: — Да, слушаю. — Нам надо поговорить. — Слушаю. — Не по телефону. — Что-то случилось? — Все при встрече. Не пошел на контакт тюремщик. — Через час у метро Менделеевская. Сможете? — Постараюсь, — ответила я и кинулась одеваться. Когда, запыхавшись, я выскочила из подземного перехода, Алексей уже стоял возле небольшого летнего кафе. — Иди сюда! — перейдя на «ты», — сказал он и втолкнул меня внутрь желто-синего шатра. — Садись и слушай. Я покорно замерла на белом пластиковом стуле. Алексей потер широкой ладонью лоб, потом немедленно достал из кармана фляжку, плеснул в стаканчик коричневой жидкости и велел: — Пей! — Спасибо, Я не люблю алкоголь. А уж с утра тем более. Давай! Но глотай! Пришлось подчиниться. Горячее. Прямо раскаленная струя пронеслась по пищеводу и рухнула в желудок. Мигом закружилась голова. «Что случилось?» — с трудом ворочая языком, спросила я. Алексей внимательно посмотрел на меня. «Ты замужем?» «Нет». «Любишь Володю?» «Да, но только как друга». «Он тебе не любовник?» «Нет». «И никогда не был», — ответила я и тут же обозлилась. «Что в конце концов происходит? Какая тебе разница, кто...» «Костин умер вчера», — ответил Алексей. На минуту мне показалось, что я ослепла. В кафе потемнело. «Как умер?» «Скончался». Неожиданно я спросила. «Восемь вечера, да? Все случилось именно... «В 20:00?» «А ты откуда знаешь?» — удивился тюремщик. «Точно ровнехонько в этот час». «Он приходил ко мне», — прошептала я, чувствуя, как глаза словно засыпают пеплом. «Весь белый, в простыне. Инфаркт, да?» «Сначала решили, что сердце», — вздохнул Алексей. А потом оказалась какая-то зараза жуткая, вирусная. Непонятно что. Теперь никакого суда над ним не будет. Я плохо помню, как добралась до дома. Вообще не знаю, на чем ехала. Вроде взяла такси. Во всяком случае, кто-то меня привез и даже проводил до дверей квартиры. Дальше полный провал. Кажется, суетились Кирюшка и Лиза. Хотя откуда бы им взяться, дети были в школе. Затем из тумана возник врач, в руку впилась игла. Последнее, что помню, — нервное урчание кошки Пингвы, пытавшейся устроиться у меня на груди. Яркое солнце ударило в глаза. Я села и, увидев в другом углу комнаты, спящего прямо на полу, Кирюшку. — Эй, Кирка, что случилось? Мальчик подскочил ко мне. «Лампа? Нет, это ты расскажи. Пришли домой и видим, ты лежишь на диване, вся в слезах. Спрашиваем, не отвечаешь, только головой трясешь. Пришлось врача вызывать, он тебе снотворное вкатил. Так ты на двое суток отрубилась. Прикинь, сегодня понедельник». В ту же секунду я вспомнила все. Володя, слезы хлынули из глаз потоком. «Лампуша!» — совсем перепугался Кирюшка. «Ты опять потеряла кошелек со всеми деньгами? Ну, не убивайся так, ерунда!» «Хорошо», — пробормотала я и побежала в ванную. На веревках висело отстиранное белье. Открутив кран, я начала плескать на себя ледяную воду. Потом уставилась в зеркало. Стекло отразило блестящую физиономию с черными синяками и заострившимся носом. «Да уж, краши в гроб кладут». «Гроб? Кто будет хоронить Володю? У него нет родственников. Как рассказать обо всем детям, а главное Ксюше? Она беременна, и такой стресс может повредить не только ей, но и ребенку. Как вообще поступить?» Вода текла. Я смотрела на пузырящуюся струю. Наконец в голове созрело решение. До Ксюшиного разрешения от бремени осталось небось дней 10, не больше. Пусть спокойно отправится в родильный дом. Да и потом недели две ей совершенно не нужны стрессы. Затем, естественно, я открою правду. Но пока никому ничего не сообщу, ни ребятам, ни Ксении. А там посмотрим, как жизнь повернется. Примерно полгода назад Володя пришел ко мне в комнату и положил на стол какую-то бумагу. «Что это?» — удивилась я, увидев, что листок украшают печати. «Завещание». «Зачем?» «Что за блажь тебе пришла в голову?» «Знаешь, Лампа», — вздохнул майор, — «человек я одинокий, родственников никого, Вдруг чего случится, квартира государства отойдет. А при наличии этой бумаженцы и вам достанется. Все-таки двое подрастают. Пригодится жилплощадь. — Да ничего не случится, — разозлилась я. — И потом тебе и 40 нет, еще женишься. Но кто заводит разговоры о кончине в таком юном возрасте? — Если найду жену, — хмыкнул приятель, — мигом перепишу завещание. — А насчет смерти? Всякое при моей работе случается. Теперь мы поселим в его квартире Ксюшу и новорожденного. Думаю, Володька остался бы доволен таким решением. И, конечно, ни я, ни Катя никогда не бросим эту несчастную, так и не успевшую стать законной супругой Костина. «Лампа!» — заорал Кирюшка. «Немедленно открой дверь! Слышишь? Сейчас же отвори, иначе взломаю!» Я высунулась в коридор. «Чего тебе? Почему заперлась? Но не мыться же мне с распахнутой дверью! Именно так и мойся! Но я хочу душ принять!» — Ну и что, подумаешь, что я голую женщину не видел? — отмахнулся Кирюшка. — Да, — удивилась я, — и где же? Мальчик со вздохом посмотрел на меня. — Лампа, в любом киоске продается плейбой. Там бабы во всех видах. — Но я-то не настолько молода и хороша, как фотомодели. Потому предпочитаю совершать омовение без свидетелей. — Че ты ревешь? Кошелек потеряла с деньгами. — Тьфу ты! — в сердцах сплюнул Кирюшка. — Ну ты даешь! Так убиваться из-за идиотских бумажек? — Без этих, как ты выражаешься, бумажек. Нам никто ничего не даст, даже батончик хлеба, — парировала я, вытирая лицо. — Погоди! — сказал Кирка и умчался. Через 2 минуты он принесся, держа в руках копилку. — На! Тут 3000. Откуда так много? На хорошие ролики собираю. Они $300 стоят. Забери и трать. Только не плачь больше. И у Лизы деньги есть. Правда, меньше всего 1000. Кстати, где Лизавета? В школе. А ты почему дома? Интересное дело, — воскликнул Кирка. Побоялся оставить тебя в таком состоянии. Я взяла копилку, поставила ее на кухне, включила чайник и позвала собак на прогулку. Глава 8. В почтовом ящике белели номера московского комсомольца. Дети не вынимали без меня прессу. Я не слишком люблю это издание, но Лизе и Кирюшке газета нравится. Пока собаки, радуясь солнечному утру, носились по двору, я раскрыла газету, вышедшую в день смерти майора, глянула на 3-ю полосу и чуть не потеряла сознание. Через всю страницу шла шапка «Мент позорный». Статья была о Володе Костине. Простые люди, столкнувшись с криминалом, боятся обратиться в милицию. Впрочем, я их понимаю, ведь в кабинете на стуле, облаченный в форму, может сидеть мент позорный. Такой, как майор Владимир Костин. Так бодро начинался материал. Строчки дышали ненавистью и источали яд. Достаточно подробно была описана ситуация с Софьей Репниной, но это еще полбеды. Некий корреспондент Константин Ребров сообщал откровенно лживые и гнусные факты, от которых у простых читателей волосы должны были встать дыбом по всему телу. Майор Костин брал огромные взятки, прикрывал за деньги дела, сажал за решетку невинных, бедных людей и вызволял из СИЗО бандитов. Откуда у простого сотрудника МВД деньги на новую квартиру в элитном районе? — вопрошал Ребро. — 4 комнаты дорого стоят, даже на окраине. К тому же квартира шикарно обставлена, а в подземном гараже стоит джип. «Знаете, сколько стоит такая машинка? Нет? Тогда сообщу. Равнёхонько зарплату сотрудника милиции за 10 лет. Может, конечно, господин Костин не ел, не пил, не одевался, а копил деньги на джип. Но что-то мешает мне поверить в это. Уж не знаю, где майор взял бешеную сумму, но твердо уверен в другом. Именно из-за таких, как Владимир Костин, сотрудников милиции зовут ментами позорными, а районное отделение — легавками. Я принялась с ожесточением рвать газету. Подбежавшие собаки решили, что хозяйка затеяла новую веселую игру, и стали хватать клочки. Еле-еле успокоившись, я поднялась наверх. Нужно немедленно звонить в редакцию. На обороте вчерашнего номера «Комсомольца» был напечатан номер телефона. «Секретариат», — прозвучал ответ. «Позовите Константина Реброва». «Кого?» «Корреспондента Константина Реброва». «У нас нет таких сотрудников». «Но в газете материал за его подписью». «Погодите минуту». Из трубки донеслось шуршание. Потом тот же голос произнес. «Заметка шла через отдел информации, туда и звоните». Минут 15 меня футболили по разным номерам, пока, наконец, не раздался раздраженный мужской баритон. «Ну и что вам не понравилось?» «Все. Вы Ребров?» «Нет, Шлыков. Позовите Реброва». «Это мой внештатный автор. Я готов выслушать претензии». «Как вы посмели оклеветать честного человека?» «Что-то не пойму», — хмыкнул Шлыков. «Вы майор Костин?» «Издеваетесь, да? Слышите же женский голос?» «Никто и не думал смеяться», — монотонно пояснил корреспондент. «У мужика тоже дискант бывает. В особенности, если ему яйца дверью прищемят. А майор Костин, если обиделся на справедливую критику, может лично выразить негодование и даже подать иск о защите достоинства. Милости просим, наша газета регулярно выигрывает процессы». «Володя Костин — честнейший и благороднейший человек, а вы нарушили закон, назвали гражданина преступником до решения суда по его делу. Пусть сам обращается, а не баб подсылает. Майор Костин не может вам позвонить и защитить свою честь. Он умер». «Когда?» «Вчера», — сказала было я, но потом вспомнила, что проспала двое суток, и поправилась в пятницу. «Чудесненько!» — неожиданно обрадовался собеседник. Я оторопела. «Что ж хорошего?» «Значит, он скончался и не читал статью?» «Не читал». «Ну и отлично, а теперь прощайте, у меня летучка начинается». «Но напишите нам письмо и получите официальный ответ». Трубка запищала. Подавившись клокочущей злобой, я позвонила Володе на работу. «Козлов!» — гаркнул Мишка. «Романова!» — в тон ему ответила я. «Ты знаешь, какое несчастье стряслось?» «В курсе!» — буркнул Володин сослуживец. «И что теперь будет?» «Дело закроют». «Почему?» «В связи со смертью основного подозреваемого». «А если это не он, тогда что?» «Ничего, говорю же, дело закроют. И не станут искать настоящего преступника». «Нет, все улики против Владимира». «Значит, он останется убийцей и негодяем?» «Отцепись от меня, лампа», — железным тоном ответил Козлов. «Сейчас оставлю в покое. Только я думала, что с ним у вас были дружеские отношения. И тебе не безразлично его доброе имя». «Слушай», — свистящим шепотом прошептал Мишка, — «дело закроют и точка, больше разбираться не будут. Костин — покойник, ему все равно». Я нажала на зеленую кнопку. Нет уж, конечно, Володю не вернуть, но мне совершенно не безразлично, какая память останется о нем. А ребенок? Он вырастет, захочет пойти работать юристом, а ему скажут: твой папенька, детка, убийца, взяточник и негодяй? Даже у того, кто ушел в небытие, должна оставаться возможность отстоять свою честь. И потом, я-то знаю Володю лучше всех. Он никогда не делал ничего противозаконного. В статье сплошная ложь. Квартира его состоит из одной весьма скудно обставленной комнаты. Гаража нет и в помине. У подъезда маячит раздолбанная машина. Да и с деньгами у Вовки всегда беда. И вот теперь, когда он в могиле... Могила. Я снова начала тыкать в кнопки. — Козлов! — рявкнул Мишка. — Когда мне отдадут тело? — Чье? — Володе. — Евлампия, — просвистел приятель. — Ты ему кто? — Мать, жена, сестра, тетка. В каком родстве состоишь с покойным? И почему тебе должны отдавать его тело, а? — Но ты же знаешь. — Ничего знать не желаю, он кремирован. — Как? Когда? Почему мне не сказали? — А почему должны были тебе, постороннему человеку, сообщать? Впрочем, если хочешь знать о всех похоронах, могу дать твой телефон сотрудникам морга Склифа. Начнут каждый день тебя извещать. А мне больше не звони. По крайней мере, на работу. Володька сам дурак, нарубил дров, убил бабу, а потом помер. Отвяжись от меня. Я, гражданин Козлов, больше никогда, слышите, никогда не позвоню вам, ни разу в жизни. И желаю вам сегодня споткнуться, выходя из трамвая, и сломать ногу. Выпалив эту фразу, я швырнула трубку на стол, но промахнулась. И она свалилась у окна. Затем, схватив страничку из записной книжечки на букву «К», я изорвала ее на мелкие части и тут же пожалела о содеянном. Козлов — мерзавец. Но теперь пропали номера всех друзей, чьи фамилии начинаются на эту букву. Слегка остыв, я закурила и уставилась в окно. Старая истина, придуманная не нами. Друзья познаются в беде. Мы-то считали Козлова приятелем. И вот каким он оказался, когда в дверь постучалось несчастье. Бедный-бедный Вовка, кремированный в попыхах равнодушными людьми, ушедший без отпеваний и поминок, оклеветанный, унесший на тот свет замаранное имя. Но уж нет. Я встала, вышвырнула окурок в окно и решительно потянулась к валявшемуся на полу телефону. Нет уж, не бывать такому. Я не дам вывалить честное имя Володи в грязи. Может, ему и впрямь уже все равно. Но я просто не смогу смотреть в глаза Ксюши. Я обязана защитить фамилию Костин. Да, но как это сделать? Очень просто найти настоящего убийцу Софьи Репниной, а потом заставить мерзкую газету «Московский комсомолец» напечатать другую статью, ту, которую я напишу сама. Действовать следовало незамедлительно. Для начала я позвонила на работу и, зажав пальцами нос, загундосила в трубку. — Алло, кто это? Роман, вы? — Простите, бога ради, я заболела, простудилась, насморк подцепила. — Мы ж вам звонили, — перебил Ломов. Но Кирюшка ответил, что вы спите. — Да, продрыхла двое суток. — Евлампия Андреевна, дорогая, не думайте ни о чем, болейте на здоровье, — пропел Ломов. — За неделю поправитесь? — Надеюсь. — Ну и отлично. Я кинулась к шкафу. Все-таки мой начальник идиот. Ну как можно болеть на здоровье? Адрес Репниной, Аргуновская улица, дом 6, квартира 15, сказанный вскользь Славкой Рожковым. Врезался мне в память, наверное, на всю жизнь. Домишко, где проживала убитая, оказался так себе, пятиэтажка, но кирпичная. Правда, от блочных собратьев здание практически не отличалось. Я влезла наверх и, отметив, что на простой деревянной двери нет бумажки с печатью, позвонила. Внутри квартиры послышались быстрые шаги, и перед моими глазами предстала худенькая женщина в потертых джинсах и желтой заляпанной краской футболке. До носа долетел запах краски и чего-то специфического, то ли обойного клея, то ли шпаклевки. — Вам кого? — Я по объявлению, — ответила я. — Уж извините, без звонка, рядом живу. Вот и решила прийти. —